Глава 7. Движение я заметила краем глаза. «Боюсь, что я не могу...» Начала я, машинально поворачивая голову. Что-то свистнуло, и мистер Лесситер без звука повалился на пол. Рядом с ним валялся увесистый булыжник. Я вскрикнула, наклонилась к нему, протянула руку, чтобы коснуться плеча. «Мэри, отойдите!» — напряженно скомандовал знакомый голос. Меня оттащили в сторону и прижали к твердой груди. «Этан, что вы тут...» «То есть, простите, инспектор!» Он сильнее сжал мои плечи. «Это же Уильям Лесситер, знаменитый бандит. Я узнал его по фото в полицейском досье. Говорят, он давно за вами гоняется». Его сердце под моей щекой колотилось так, что я сказала. «Знаете, я могу приготовить вам отличную валериановую настойку». Инспектор фыркнул. «Если вы намекаете, что мне надо подлечить нервы, то зря. Хотя...» «Мэри, вы хоть понимаете, что я чуть не посидел? Зачем вы с ним встретились?» Я недоверчиво подняла голову. «Серьезно? Хотите сказать, что испугались за меня?» Его взгляд был полон нежности. «Я люблю вас», — сказал он просто. «Шш!» — я приложила палец к его губам. «Не говорите того, о чем после будете жалеть». Он перехватил мою руку и поцеловал ладонь. «Не буду. Я прошу вас стать моей женой». «Меня?» — горько улыбнулась я. «Только бы не расплакаться. Певичку, мошенницу и авантюристку?» Этан мотнул головой. «Мне все равно. Когда я думал, что вас вот-вот убьют...» Он судорожно вздохнул. «Оставайтесь со мной». Я покачала головой и отстранилась. «Я не такая эгоистка, какой вы меня, очевидно, считаете. Отпустите, Этан. Мне лучше уехать». И поскорей, пока я совсем не потеряла голову. Серые глаза Этана потемнели, он нехотя разжал руки. «Значит, вы примете предложение Чарльза?» «Для женщины в моем положении это неплохой выход, не так ли?» Ответила я уклончиво. «Перестаньте», — сказал он с досадой, ероша волосы на затылке. «Послушайте, на самом деле все просто. Вы или любите Чарльза, или нет». «Что, если нет?» — спросила я после паузы. Я знала, что не стоит этого говорить. Знала, черт возьми, и не могла удержаться. Он шагнул вперед и молча меня обнял. «Мой дорогой», — сказала я нежно, проводя ладонью по его щеке, «я не гожусь в жены полицейскому. Вы будете меня стыдиться». «Это позвольте решать мне». Я покачала головой. «Представьте, что будут говорить. Выступала в ревью. Как вам это нравится? Вы можете стать суперинтендантом или даже начальником полиции. Вам ни к чему жена, которая будет вас компрометировать». «Когда я думал, что могу вас потерять...» Он прикрыл глаза. «Хуже нет ничего. Мне плевать, как вас зовут на самом деле. Мэри, Люси или какая-нибудь Эванджелина. Я хочу, чтобы вы стали моей женой». У меня закружилась голова. Он что же, всерьез? «Я не могу венчаться с вами под чужим именем. Есть что-то святое и для меня». Лицо Этана посветлело. Он даже улыбнулся. «Ну, разумеется, я все обдумал. Мы скажем, что бедная Мэри умерла. Сущая правда, согласны? Вы смоете краску с волос и вновь станете Люси, после чего мы поженимся». Я глядела на него во все глаза. «Ну и ну! Как все просто! Вы, должно быть, шутите?» Инспектор пожал плечами. «Почему? Мы ведь не собираемся жить в округе Лосборо. А в столице никто не знает ни Мэри, ни Люси Райт». «Нет, Этан. Рано или поздно все это всплывет. И что тогда? Вы лишитесь работы, а я окажусь в суде». «Да послушайте же!» Он легко меня встряхнул. «Я договорился с Чарльзом. Он увезет вас на своей яхте. Как только вы окажетесь вне юрисдикции альбионского правосудия, я выложу всю эту историю своему начальнику. Не думаю, что в такой ситуации он станет возбуждать дело, так что после вы сможете вернуться». Мне вдруг стало трудно дышать. «Ко мне», — хотел сказать он. «Что, если вы ошибаетесь? Если ваш начальник прикажет меня арестовать?» Он вдруг улыбнулся и ответил просто. «Тогда я приеду к вам. Свет не сошелся клином на Альбионе. Хороший полицейский везде пригодится». Я провела ладонью по его щеке и сказала нежно. «Из вас выйдет чудесный шериф, Этан». Он поцеловал меня в уголок губ и уточнил. «Это значит, да?» И я сказала. «Да». «Вообще-то, я уже мог убить вас раза три», — проворчали с пола. «Что же не убили?» — хмыкнул инспектор, на всякий случай задвигая меня себе за спину. Хотя ясно было, что, если бы хотел, предупреждать бы не стал. Мы ведь напрочь о нем забыли. Уильям Лесситер со стоном сел, коснулся разбитой головы и пожаловался. «Башка трещит. Вы бы спросили для начала, зачем я приехал?» «Мистер Лесситер пришел поговорить», — вмешалась я, коснувшись напряженного плеча Этана. «Оказывается, он разыскивал меня вовсе не ради мести». «Что я, дурак? 3 года гоняться за строптивой дамочкой?» Он осторожно повел головой и поморщился. «Хороший удар». «Я неплохо играю в гольф», — заметил инспектор со значением. Я закатила глаза. «Мужчины». «Мистер Лесситер разыскивал меня как свидетельницу по одному щекотливому делу». Этан нахмурился. «Зачем тогда нужно было сочинять небылицы?» Уильям Лесситер пощупал шишку и зашипел сквозь зубы. «Потому что, если бы кое-кто узнал, что наведело, ее бы прихлопнули». «Веская причина», — признал Этан нехотя. «Надеюсь, вы уже все выяснили?» «Почти». Бандит кое-как поднялся и тут же повалился на скамейку. «Черт! Ладно, к делу. Вам придется говорить при мне», — предупредил Этан жестко. «Я же не дурак», — хохотнул Билли Лесситер, осторожно поводя плечами. «Понимаю, что избавиться от вас сейчас можно только...» Он выразительно чиркнул пальцем по шее. «Расслабьтесь, мне ни к чему делать глупости, тем более в чужой стране». Билли Лесситер ушел через полчаса, оставив нас в беседке вдвоем. «Мне ужасно хочется вас поцеловать», — пожаловался Этан, улыбаясь. Я засмеялась и села рядом. «Зачем же дело стало?» «Боюсь, тогда я совсем не смогу думать», — вздохнул он. «А подумать есть о чем». «Кто же все-таки убил леди Хелкет Хьюз?» «А какие остались варианты?» Я пальцем разгладила напряженную морщинку меж его бровей. Как же давно мне хотелось это сделать. Он повернул голову и нежно потерся щекой о мою руку, что, впрочем, не мешало ему рассуждать вслух. «Профессор Фаулер и мисс Фаулер отпадают. Вы с Роуз тоже. Чарльз, конечно, считал себя наследником, однако на мотив это не тянет. Он и без того сказочно богат. К тому же его дед, хиндустанский принц, вот-вот умрет, а наследником он назвал именно Чарльза. Так что вряд ли ему интересен баронский титул. Сибил Брэдфорд не стала бы убивать, рискуя, что полиция при расследовании обнаружит пресловутые улики. Кстати, они нашлись в банковском сейфе леди Хелкет Хьюз. Кто у нас остается?» «Полковник и Роди Хьюз. И, конечно, Рут Миллер». «Вы же не думаете...» Этан покачал головой. «Их мы уже проверили и отбросили». Думать вместе было восхитительно. Пожалуй, даже приятнее, чем целоваться. Хотя одно другому не мешает, ведь так? Он взял мою руку и переплел наши пальцы. «Что вы думаете о викарии Мэри?» «Говорят, у него были стычки с леди Хелкет Хьюз. Что-то по поводу расходования приходских денег и помощи от епископа». «К тому же викарий страстный цветовод», заметила я многозначительно. Этан повернул голову и спросил недоверчиво. «Вы серьезно? Разве это мотив?» «Приз», — напомнила я. «Даже если умолчать о профессиональной ревности, то первое место в конкурсе цветоводов позволило бы викарию отреставрировать церковь». Он усмехнулся и покачал головой. «Должно быть, для него было страшным потрясением, когда огласили завещание. Зато подсыпать яд ему было легче легкого». Прямо у всех на глазах. Помните, он перекрестил тарелки? Мы помолчали, и Этан сказал со вздохом. «У нас нет улик, даже самых крошечных. Зато у меня есть идея. Думаю, Рут Миллер что-то знает». Инспектор не стал откладывать дело в долгий ящик, только прихватил с собой констебля с блокнотом. Рут Миллер открыла дверь не сразу. На ней были грубый фартук и перчатки, волосы спрятаны под косынкой. «Инспектор? Мисс Райт?» — удивилась она. «Что вы хотели?» можно нам войти?» Мгновение она колебалась, затем отступила. «Конечно, проходите на кухню, пожалуйста». Она указала дорогу, извиняясь на ходу. «Простите, что я в таком виде, как раз паковала кое-что». «Лабораторию трудно перевозить», — посочувствовала я, кашлянув. В ее быстром взгляде не было прежнего дружелюбия. Она кое-как стащила перчатки и развязала завязки фартука. «Хотите чаю?» «Нет, спасибо». Инспектор вежливо придвинул ей стул. «Присаживайтесь, мисс Миллер. У нас к вам важный разговор». «У нас?» — повторила она со странной интонацией. Он кивнул. «Мисс Райт хочет задать вам несколько вопросов». Констебль в углу старательно записывал. Очевидно было, что если она откажется отвечать, эти вопросы повторит инспектор, уже от лица полиции. Узковатые губы мисс Миллер дрогнули, твердый подбородок поднялся выше. «Пожалуйста, спрашивайте». Она повела рукой, грубоватой, с бляшками мозолей. «Мисс Миллер», — я села напротив нее, — «почему вы решили уехать?» «Я же сказала вам, полковник», — начала она заученно. «Это не согласуется с вашим характером», — перебила я. «Сентиментальность вам чужда. Вы сказали то, что я, по вашему мнению, ожидала услышать. Так почему вы долго плакали, а потом решили уехать из места, где спокойно прожили всю жизнь?» «Вам ведь известно», — вступил инспектор, не отрывая от нее внимательного взгляда, «что леди Хелкет Хьюз убил ваш брат». Ее лицо дрогнуло. «Откуда бы?» Лгать она не умела, покраснела до корней волос и неловко отвела глаза. Инспектор наклонился к ней. «Мисс Миллер, рано или поздно все всплывает наружу. Вы хотите стать соучастницей?» «Я не знаю ничего такого!» — воскликнула она в отчаянии. Инспектор был деликатен, но строг. «Позвольте об этом судить мне». Она с минуту молчала, глядя на грязные чашки в мойке, потом глубоко вздохнула и сказала мертвым голосом. «Я и впрямь ничего не знаю. Просто однажды, недавно, я видела у Джеймса книгу. Библиотечный справочник ядов и декоктов. Хотя раньше Джеймс ничем таким...» Ее голос ослаб, и она прикрыла глаза. «А еще месяц назад брат исповедовал умирающего, мистера Марча. Я дружу с его женой. Однажды она сказала, что у него пропало немного лекарства», — довершил инспектор, блеснув глазами. «Пыльцы Фейри, очевидно». Она молча кивнула. Инспектор поднялся. «Вы позволите нам осмотреть дом? Я не думаю, что... Но мы должны проверить». «Пожалуйста». Она слабо махнула рукой. «Ищите». Констебль Догили обнюхал дом сверху донизу, но не обнаружил ничего подозрительного. Он отправился исследовать церковь и кладбище, а инспектор повез меня домой. «У нас по-прежнему нет улик». Вздохнул он, помогая мне выйти из авто, и обнял. «Мэри, пока я буду называть вас так. Договорились?» Я пожал плечами. «Почему нет, если ему так проще?» «Как хотите». Он заглянул мне в глаза. «Думаю, нужно обо всем рассказать Роуз. Она вправе знать». Хотелось, конечно, ее от этого оградить. Но как я буду с ней разговаривать, когда, если вернусь в Альбион? Она ведь знает меня как тетю Мэри. «Пожалуй», — нехотя согласилась я. «А теперь поцелуйте меня, наконец!» Он не заставил долго себя упрашивать. Мы так увлеклись, что не услышали шагов, звонкого стука каблучков Роуз и неторопливой поступи доктора Пейна. «Тетя Мэри?» Глаза Роуз были широко распахнуты, и щеки залила краска. Она выглядела заплаканной и потрясенной. Должно быть, уже дошли новости об аресте профессора. Хотя лучше несколько неприятных дней, чем смерть на алтаре. К тому же мне было чем ее отвлечь. Я улыбнулась ей. «Здравствуйте, мисс Карпентер». Этан приподнял шляпу. «Доктор Пейн». Доктор кивнул ему и сунул руки в карманы. Этан обнял меня за талию и сказал: «Надеюсь, вы порадуетесь за нас. Мы с мисс Райт решили пожениться». Роуз взвизгнула и бросилась мне на шею. «Тетя, какая чудесная новость!» «Спасибо, дорогая». Я расцеловала ее в обе щеки и отодвинула от себя. Нам с тобой нужно поговорить». «А мне пора ехать», — вздохнул Этан, захлопывая пассажирскую дверцу. «Постойте», — вдруг заговорил доктор. «Мне тоже нужно кое-что сказать». Инспектор поднял брови. «Надеюсь, вы не собираетесь признаться в убийстве?» Веснушчатое лицо доктора было серьезным и решительным. «Признаться», — кивнул он, — «но не в убийстве. Дело в том, что я уезжаю из Дорсвуда». «Как?» — воскликнула Роуз, побледнев. «Вы тоже меня бросаете?» Поняв, что выдала себя, она прикусила губу, а я покачала головой. «Какой же она еще все-таки ребенок? Добрый, чистосердечный, но эгоистичный ребенок». Доктор Пейн повернулся к ней. «Вовсе нет. Мне предложили место в Плимутском королевском госпитале. Я отправлял им кое-какие свои работы, и, словом, они меня приглашают». Роуз прикусила розовую губку. «Это чудесно». Я отвернулась, пряча улыбку. «Что-то не слышно восторга». Роуз так привыкла, что преданный обожатель всегда под рукой, что теперь растерялась. Он взял ее руки в свои. «Они готовы принять со мной на работу и медсестру, если вы захотите, Роуз». Я кашлянула и заметила тоном строгого опекуна. «Надеюсь, вы не думаете, что я отпущу Роуз с вами без венчания?» Глаза доктора расширились. «Конечно, нет. Об этом не может быть и речи. Роуз, я люблю вас. Вы выйдете за меня». Место было выбрано из рук вон плохо. Предложение руки и сердца на подъездной аллее. Куда это годится? Зато как он на нее смотрел. Это искупало все. Роуз молчала, и он отвел глаза. Сказал, сглотнув. «Понимаю, вам нужно подумать. Я вас не тороплю. Приступать к работе только через месяц». «Не нужно», — возразила она и пристала на цыпочки. «Да, да, я выйду за вас». Я деликатно отвернулась и потянула Этана за рукав. «Поезжайте. Встретимся завтра». «Вы забыли, что сегодня обед у Чарльза?» В глазах Этана сияли лукавые огоньки, когда он украдкой погладил мою ладонь. «Кстати, давайте, наконец, перейдем на «ты». «Забыла», — призналась я со смешком. «Столько всего произошло. До вечера, дорогой». «С какой стати на моем крыльце все целуются?» — осведомилась леди Присцилла ворчливо. «Может, это эпидемия? Пора искать лекарства». «Лекарства уже есть», — сообщил доктор, неохотно отрываясь от губ раскрасневшейся невесты. «Называется старость». «Ах, вы негодник!» — шутливо замахнулась тростью старая леди, но глаза ее смеялись. «Инспектор, я слышала, у вас есть новости. Заходите, наконец». «Боюсь, я тороплюсь», — извинился он. «Отговорки не принимаются», — заявила леди Присцилла, сверкнув глазами и ловко ухватила его тростью за локоть. «Вы должны мне все рассказать». Этан в фальшивом отчаянии посмотрел на меня. Я ответила улыбкой. «Идите, идите. Все равно от ведьмы не сбежишь. А мы пока с Роуз поболтаем». «Тетя?» — удивилась она. Я взяла ее под руку и повела вдоль по аллее. Вокруг ни души. В долине негромко жужжала газонокосилка. Вот и прекрасно. Значит, Джонсу не до меня. То, что я собиралась рассказать, не предназначалось для чужих ушей. Роуз. Я остановилась, глубоко вздохнула и выпалила. «Я не твоя тетя Мэри». «Что?» — опешила она. «Тетя Мэри, ты шутишь?» Отчаянно хотелось выкрикнуть. «Это шутка! А ты поверила? Ха-ха!» Но отступать было некуда, и я покачала головой. «Помнишь, тебя пугали рассказами о непутевой младшей дочери, Люси Райт?» «Это я». Я старалась на нее не смотреть. Слишком больно было бы прочитать в ее глазах презрение. «Но зачем?» — совсем растерялась Роуз. «Тетя, ты ведь все равно мне тетя, так?» «Говорить так уж до конца». «Не совсем. Мне было 17, ему 21. Сын соседа, богатого и влиятельного. Я влюбилась и позволила ему лишнее. Он клялся жениться на мне, но быстро передумал, когда его отец пригрозил лишением наследства. Его отослали в круиз, а я осталась, незамужняя и в положении. Отец выгнал меня из дома». «Как?» — ахнула добросердечная Роуз. Я пожала плечами. Отец был своеобразным человеком. той еще двуличной сволочью на самом деле, но вслух я сказала лишь. Христианская кротость сочеталась в нем с редкой нетерпимостью. Мои бабка с дедом разошлись из-за того, что она изменила ему с фейри-полукровкой. Но дед не оспаривал свое отцовство, так что мой отец не считался незаконнорожденным. Однако всегда об этом помнил и лез из шкуры вон, доказывая свою праведность. И когда я оступилась, он заявил, что больше не хочет обо мне слышать. Я сглотнула пересохшим горлом и продолжила. Я не могла оставить ребенка. У меня не было ни денег, ни жилья, ни работы. К счастью, от меня отвернулись не все. Брак Маргарет был бездетным. Они с мужем с радостью удочерили девочку. С условием, что я не буду с ней видеться. Но, нахмурилась она, у мамы с папой не было других детей. Постой, ты хочешь сказать? Отчаянно хотелось курить, хотя я бросила 3 года назад. Да, Роуз. Но зачем? Она схватила меня за руки и сильно сжала. Зачем нужен был весь этот маскарад? Я повторила то, что уже говорила инспектору. Мэри погибла вскоре после смерти твоих родителей. Она оставила все деньги церкви, а мне, певичке из ревю, никто б тебя не отдал. Вот и все. Надеюсь, ты меня простишь. Я осторожно высвободила руки и, не глядя на нее, побрела прочь. «Тетя!» — окликнула она, подбежав ко мне. «То есть, как мне тебя называть?» «Думаю, Мэри пока будет достаточно», — отозвалась я, не оборачиваясь. Я привыкла откликаться на это имя. «Хорошо», — она глубоко вздохнула. «Я тебя не виню. Ты сделала для меня все, что могла. И ты самый близкий для меня человек. Не уходи, пожалуйста». «Ох, Роуз!» Я не выдержала, обняла ее. «Знала бы ты, как мне было тяжело». «Теперь все позади», — пообещала она, крепко обнимая меня в ответ. «Все будет хорошо, если бы». Обед у Чарльза казался злой калькой злополучного приема у леди Хилкет Хьюз. Собрались те же гости, но ряды наши изрядно поредели. Не было, разумеется, о леди Хилкет Хьюз, а также профессора Фаулера и Леоны Фаулер. Доктор отклонил приглашение, сославшись на большую занятость. «Надеюсь, вы не сочтете дурной приметой», — разглагольствовал Чарльз, пока слуга с подносом обносил всех закусками. «Что я решил пригласить вас всех и хорошо провести время, хотя вся эта история еще не закончена. Через неделю я уезжаю по делам». «Очень жаль», — ответствовала леди Присцилла, покачивая тяжелыми серьгами. «Может, хотя бы на конкурс цветов останетесь? Обещаю, будет интересно». «Я тоже решила принять участие, раз бедная Хелен выбыла». «Интересное определение убийства». «Неужели?» Темные глаза Чарльза блестели. «Увы, я не могу остаться. Мой дед умер, я должен занять его место. А вы наверняка выиграете первый приз». Я не удержалась и покосилась на викария. Он машинально жевал, разглядывая салфетку у себя на коленях. Смешно шевелились красные щеки и оттопыренные уши. «Приложу все усилия», — царственно склонила голову леди Присцилла. «Выпьем же за это», — провозгласил тост хозяин дома, поднимая бокал. Обед шел своим чередом, разве что леди Присцилла ближе к десерту как-то побледнела и скуксилась. Она украдкой потирала живот. «Леди Присцилла», — наклонилась к ней Роуз, — «вам нехорошо?» «Немного», — ответила она слабым голосом. «Слишком жирная пища. В моем возрасте это бывает опасно». «Я вызову доктора», — поднялся Чарльз. «Мисс Райт, будьте добры, проводите леди Присциллу в гостиную. Ей нужно прилечь». Я кивнула и помогла старой леди встать. Роуз поддержала ее с другой стороны. Мы устроили больную со всеми удобствами, принесли ей воды и все, что могло понадобиться. «Не зажигайте свет», — попросила леди Присцилла, закрывая глаза. «Я хочу подремать». «Доктор будет через 1-1/2 часа», — сообщил Чарльз, заглянув в гостиную. «Развлекайтесь», — махнула рукой леди Присцилла. «Не надо со мной сидеть, я не ребенок». По-моему, с капризностью она перебарщивала. Ну да ладно. «Конечно». Я задернула шторы, и комната погрузилась во мрак. «С леди Присциллой все будет в порядке», — пообещала гостям Роуз, выходя в коридор. «Ей просто нужно немного побыть одной. Хмурые лица, слишком это все походило на недавние мрачные события, прояснились». «Слава богу», — прошептала Рут Миллер. Чарльз громко хлопнул в ладоши. «Предлагаю прогуляться по саду. А потом можем потанцевать под радио или выбрать что-то из пластинок». «В саду уже темно», — заметила Роуз, ежась. «Еще немного, и она станет зажигать перед сном ночник». «Вот и прекрасно», — тонко улыбнулся Чарльз. «Отличное время для игры в убийство». «Вы с ума сошли!» — рыкнул полковник Хьюз. «Наконец-то! А я уж решила, что он приболел. За весь вечер и голоса не подал». «Почему же?» — пожал плечами Чарльз. «Сейчас это модно, хотя можем поискать клад». «Ну-ну, не ворчите. Будет весело. Джинто, покажи все гостям. Я скоро буду. Мисс Райт, можно вас на минутку?» Гости, тихо переговариваясь, нехотя отправились в сад. Меня Чарльз увлек в библиотеку. «Этан просил меня вас увести», — сообщил он без обиняков. «Я хочу знать, что вы сами об этом думаете». Я прошлась вдоль полок, касаясь переплетов кончиками пальцев. Повернулась к нему. «Думаю, это плохая идея. Вы ведь меня потом не отпустите, правда?» Лицо Чарльза, при тусклом свете торшера, походившее на деревянную маску, дрогнуло. «Правда. Я, конечно, уважаю честную игру. Ее принято уважать. Но не уверен, что сам на нее способен. Я хочу, чтобы вы уехали со мной. Но не как невеста Этана, а как женщина, которую я люблю». Я сказала то, что принято говорить в таких случаях. «Спасибо, Чарльз. Вы мой очень дорогой друг, но...» Он в два шага преодолел расстояние между нами. «Не надо, Мэри. Я был бы последним идиотом, если бы стал умолять, но я чертовски к этому близок. Я не хочу быть вашим другом. Мне нужно все или ничего». «Какая яростная, какая пылкая натура! Жаль». Я покачала головой. «Вы увлеклись мной, это скоро пройдет. У вас будет титул, богатство, власть, сотни прекрасных одолисок». Он криво улыбнулся. «Думаете, меня это утешит?» «Со временем, да». Чарльз помолчал, глядя в окно. «Только не присылайте мне приглашение на свадьбу. Я не настолько великодушен». «Чарльз!» «Что, моя дорогая, вам было бы легче, если бы все это оказалось игрой. Тогда можете считать именно так. Я не намерен притворяться». «Перестаньте», — поморщилась я. «Вас ведь подослал инспектор». «Я сразу догадалась. Он хотел, чтобы вы за мной присматривали». Глаза Чарльза были темны, словно кожа его камердинера-нубийца. Он закурил, и комнату заволокли клубы табачного дыма. «Старина Этан. Да, поначалу это была его идея. А потом мы оба в вас влюбились. Смешно. Никогда не думал, что мы станем соперниками. Знаете, ему никогда не везло с девушками». Зато если уж повезло, так по-крупному. Темноту гостиной совсем чуть-чуть разбавляли фонари за окном. На низкой атаманке в углу виднелась фигура, укрытая пледом. Дверь тихонько скрипнула, и человек в коридоре замер. Услышит, поднимет шум, но леди Присцилла на диване не пошевелилась. Крадучись на цыпочках, он вошел. Приблизился к дивану, замирая после каждого шага. Больная по-прежнему крепко спала. Огляделся. Со стен скалились дикарские маски, предметы культа. В тусклом свете поблескивали топорики и ножи. Человек покачал головой и... На голову спящей опустился тяжелый цветочный горшок. Ни крика, ни стона. Что-то не так. Зато внезапно загорелся свет, заставив убийцу судорожно вздохнуть и близоруко заморгать. На диване перед ним лежала грубо скрученная из одеял и шарфов кукла, усыпанная землей из горшка. Фикус валялся на полу. «Мистер Миллер, вы арестованы», — громко заявил инспектор, выступая из ниши. «За убийство?» Договорить он не успел. Викарий подпрыгнул, взвизгнул, как поросенок, и слепо бросился к окну. Выскочившего ему наперерез констебля Догили он просто снес. Такой прыти тот не ожидал. В саду послышались торопливые шаги, а после — тихий скрип велосипеда. Констебль Догили поднялся с пола, кажется, невредим, и выглянул из окна. «Ушел!» — с досадой констатировал он, увидев яростно крутящую педали круглую фигуру. «Простите, сэр». «Ничего». Инспектор похлопал его по плечу. «Ему некуда бежать. Думаю, мы найдем его в церкви». Но он ошибся. Викария нашли на кухне пасторского дома. В руке у него был пузырек из-под пыльцы Фейри, в мертвых глазах застыла боль. На столе записка. «Он прятал пыльцу в велосипеде, сэр!» — доложил констебль, шмыгнув носом. Инспектор рассеянно кивнул и развернул записку. Пробежал глазами, хмыкнул и прочитал снова. Теперь вслух и с выражением. «В ослеплении, в гордыне своей, я осмелился тяжко согрешить. Я уподобился Каину и приступил первую заповедь. Теперь моя душа вечно будет гореть в аду. Я содрогаюсь и плачу при мысли об этом. Господь свидетель, нет мне прощения ни по законам божеским, ни по законам человеческим. Я лишь хочу, чтобы тень подозрения больше не пятнала невиновных. Простите. Постскриптум. Похороните меня в саду под душистым горошком».